Петр с обычной жестокостью продолжал вести борьбу с суевериями, укоренившихся под покровом святости. За распространение суеверия или вымышленного чуда государь велел ссылать вечную каторгу с вырыванием ноздрей. Вменено в обязанность священникам доносить о том, кто у них сознался на исповеди, что вымыслил чудо, принятое народом за истину. Синод обличал укоренившееся в русском благочестии мнение, что страдания приятны Богу. Это учение поддерживало в народе ревность к расколу, и по этому-то поводу Синод счел нужным опубликовать свое увещание, в котором объяснял, что по слову Христа страдания могут быть приятны Богу только тогда, когда совершаются правды ради, то есть за догматы и закон Божий. Синодальный указ замечал, что являются люди, считающие богоугодным делом злословить власти. Указывался на свежий пример монаха Варлаама Левина. Левин был полоумный изувер, страдавший меланхолией и падучею болезнью. Он служил в военной службе, потом шатался странником. Признанным раскольником не был, но отличался старообрядческими чертами. Он постригся, а потом, из желания пострадать за правду, вышел на площадь в Пензе и кричал, что Петр — антихрист, и скоро начнет налагать на всех клейма, а после того последует представление света. Несчастного сумасброда, по доносу одного из посадских, потащили в тайную канцелярию. Привлекли к его делу нескольких попов, обвиняемых предали пыткам и в июле 1722 года приговорили к смертной казни. Мысль о богоугодности страдания не искоренялась в русском народе от увещаний. Напротив, чудовищно проявлялось множеством случаев сожжения раскольников. Таких примеров было много, а особенно в Сибири. И они тем более располагали Петра к мерам против раскола, в котором он видел противодействие своим намерениям. При совершении браков раскольников с православными с первых брали обещание под присягою об отречении от раскола, а если женатые заявляли себя уже состоящими в раскольничьем браке, то их допрашивали, кто их венчал, и в случае запирательства брали в розыск. Раскольниками государь приказал считать не только тех, которые объявляли себя состоящими в расколе, но записывать и тех, которые, посещая церкви и не уклоняясь от исповеди и причащения, клали на себе двухперстное крестное знамение. Обвиненные по суду раскольники наказывались ссылкою в каторжные работы. В 1722 году повторилось преследование бород. Все бородачи должны были носить особый зипун со стоячим козырем. Раскольники, для отличия, должны были носить козырь красный. За бороду следовало платить 50 рублей. Если кто придет в судебное место с бородою не в указном платье, оттого не принимали челобитных, и с него взимался штраф, хотя бы он уже заплатил годовую плату. Всякий, увидевший бородача не в указном платье, мог задержать его и вести к коменданту или воеводе для взятия с него штрафа, из которого половина давалась приводившему. Если бородачу нечем было заплатить штраф, виновного ссылали на работу в Балтийский порт, а сибиряков — на сибирские заводы. В 1723 году оказалось множество бородачей из купеческого и мещанского звания, сидевших под караулом, потому что по бедности они не могли заплатить штрафа. Царь велел им всем выбрить бороды и освободить на поруки. не ослабевали в последние годы царствования Петра его заботы о народном образовании. В 1724 году в инструкции, данной магистратам, этим городским учреждениям вменено в обязанность учить читать, писать и считать детей не только зажиточных, но и бедных родителей, и с этой целью устроить при городских церквах школы. Но это оставалось в предположении. Школ не заводили. После поездки Петра в Париж и знакомства с французскими учеными у него родилась мысль составлять ученые описания Отечества, и он разослал учеников Петербургской морской академии по губерниям для составления географических карт, а губернаторам и воеводам предписал надзирать за ними и оконченные работы присылать в Сенат и Камер-коллегию. Плоды этого дела вышли в свет уже после кончины императора, когда был издан первый русский атлас. Двух навигаторов, Еврейного и Лужина, царь отправил в отдаленные места Сибири для решения вопроса, соединяется ли Америка с Азией. Петр, незадолго до кончины, отправил с этой же целью другую экспедицию, знаменитого Беринга, совершившего путешествие через пролив, оставшийся в географии под его именем и вернувшегося уже при преемниках Петра. Петр давно сознавал необходимость переводов с иностранных языков книг, касавшихся наук и искусств, поверял эти переводы духовным лицам, получившим воспитание в Киевской коллегии. Из замечательных переводов, появившихся в конце царствования Петра, следует упомянуть «Введение во всеобщую историю Самуила Пуффендорфа», переведенное с латинского Гавриилом Бужинским. Тем же Бужинским переведено сочинение под названием «Феатрон» или «Позор исторический». Сочинение это в подлиннике написано было в протестантском духе и поэтому переведено на русский язык с замечаниями. Еще в 1719 году явился перевод церковных летописей «Барония» с католическим направлением. Кантемиром составлена была книга «Система или состояние магометанской религии», а для руководства в математико-навигатских школах переведены были с голландского «Горизонтальные северные и южные широты». С польского языка переведено было собрание образцов древнего красноречия под названием «Апофигмата». Одною из особенностей тогдашней литературы были календари или месяцесловы, в которых, кроме астрономических сведений, были астрологические бредни. Заботясь о введении между русскими приемов европейского обращения, Петр приказал в 1719, а потом в 1723 году напечатать книгу «Юности честное зерцало» или «Показание житейского хождения». Это был переводный сборник правил о благопристойности в обращении с людьми. В 1722 году государь повторил прежние предписания о собрании и доставке в столицу летописей и хронографов. На этот раз царь обращался уже не к светским властям, а к духовным, и приказывал посылать не списки, а оригиналы, не в Сенат, но в Синод, и там переписать их. По окончании шведской войны государю пришла мысль составить ее историческое описание. Государь каждую субботу посвящал утро этому делу, вписывая в хронологическом порядке известия о сражениях, победах и потерях русских войск и о внутренних учреждениях, начатых в его царствовании. Тем же занимались Шафиров и Феофан Прокопович.